жасылам худыңар чырыта халамна дириму так жужур падаку панас расаня дитлия панас панас панас панас о панас расаня дитлия membuat diriku terbakar cemburu sakit sakit pedih pedih sudah sejak lama ku dengar cerita sejak lama ku dengar cerita kalaulah dirimu tak jujur padaku panas rasanya di telinga panas panas panas panas oh.